Глава 26. Валерия Красовская. До ужаса боялась встретить чету Красовских здесь на собрании вместе. Даже не хотела идти на родительское собрание. Но все же взяла себя в руки, подумав, какого черта? Я и так настрадалась из-за них, чтобы пропускать такую важную часть в жизни сына. Но, вопреки своим боязням, никого из Красовских я не встретила. Села в классе в окружении незнакомых мамочек. Класс для меня новый, как и для Коли. Ни с кем подружиться я толком не успела, поэтому прошла за последнюю парту и села одна. Анна Викторовна начала собрание. Сначала озвучила общие темы. Время шло, а Марка так и не было видно. Конечно, ведь он сейчас на собрании у своей дочери вместе с Алисой. От понимания этой ситуации мне становится гадко. Вот так. Даже сейчас, после того, что произошло между мной и Марком, он продолжает выбирать ту семью, а не нашу. Хотя это же Марк. Что еще от него хотела? Мне даже становится немножко стыдно от того, что я снова поверила Марку и ждала его все это время. И вот когда уже проходит половина родительского собрания, я глазам своим не верю. Марк! Вопреки всему, что я успела надумать, я очень рада его видеть. Он идет целенаправленно ко мне и садится рядом. Внутри меня моментально теплеет, а напряжение в позвоночнике потихоньку отпускает. Не забыл. Он не забыл и не проигнорировал нас. Посидел на собрании у дочери и пришел к сыну. Не могу не признать его благородный поступок. И в то же время мне неприятно думать, что он сидел там с Алисой. Марк сжимает мою руку, я тут же пытаюсь ее забрать. Но Марк сжимает сильнее. Переглядываемся с ним. У меня так и вертится на языке послать его, чтобы он сжимал руку Алисе, но слова застревают в горле. Что касается поведения, оно оставляет желать лучшего, напоминает о своем существовании Анна Викторовна. Послушный, воспитанный, интеллигентный, очень умный, на одни пятерки учится. Марк светится медным тазом, так и хочется его пнуть, ведь это не его заслуга. Но в то же время, ладно, черт с ним, пусть наслаждается триумфом, все же в Коле течет и его кровь. Вот только он застенчивый, а еще он панически боится получить отметку ниже пятерки. «Это ненормально. Вы его ругаете за четверки?» — обращается Анна Викторовна ко мне. «Нет, ну что вы!» — заверяю я ее. «Ничего плохого ни в четверках и даже в тройках не вижу». «Ну, тогда тем более странно. Кто внушил ребенку такую паническую боязнь четверок?» Марк внимательно смотрит на меня, прищурившись. Я знаю ответ на этот вопрос, но не собираюсь озвучивать его при всех. И мне очень жаль, что так получилось. Я много раз разговаривала с Колей на тему отметок, но все без толку. Как внушили ребенку, что нужно получать только пятерки? Теперь, видимо, не переделать. Наш физрук похвалил Колю. Добавляет ложку меду Анна Викторовна. В последнее время Коля делает успехи в плане спорта. Марк снова горделиво расправляет плечи. Ну, тут хотя бы справедливо, ведь он водит сына на занятия карате. Поэтому успехи нашего сына в физкультуре полностью заслуга бывшего мужа. Возвращаемся домой поздно. — Лера. Марк глушит мотор и смотрит на меня. — Что случилось с Колей? Почему он так реагирует на оценки? — Вадим, мой бывший муж, орал на него за каждую четверку. — Что? — вспыхивает очень недобрым глазом Марк. — Я защищала сына, но, видимо, Вадим успел внушить ребенку, что единственная оценка — это 5. На кулаках Марка выступают вены. Бывший муж скрипит зубами. «Какой ты хрен с горы орал на моего сына за четверки?» Сидит Марк, будто сам не виноват в этом. «А где в этот момент был ты, Марк?» Возмущаюсь я. «Тебе было плевать и на меня, и на сына. Поэтому теперь не сверкай тут глазами и не маши кулаками. Колю пытался воспитывать отчим, как умел, а ты... ты вообще не пытался». Марк Красовский. Бью кулаком в стену от бессилия и злости. Брызги крови летят повсюду, но мне похрен. Не чувствую боли физической, потому что боль душевная сводит меня с ума. Как я мог бросить своего маленького беззащитного ребенка? Как мог не вспоминать о нем, не интересоваться? Как мог позволить, чтобы чужой мужик воспитывал моего сына и орал за оценки? Если бы я сейчас увидел Вадима, я бы проломил ему череп. Никому не позволено орать на моего сына. Я поступил очень плохо, и мне нет прощения. Как еще после этого Коля продолжает называть меня отцом? Как после такого Лера допустила меня в их жизнь? Я променял 2 бриллианта на стекляшку. И теперь, когда мои глаза открыты, я не могу допустить, чтобы Ладу воспитывал кто-то чужой. Про сына я не думал в тот момент, но теперь, осознавая всю чудовищность своего поступка, я никогда не смогу поступить так со своей дочерью, даже если она мне не родная. Ведь отец не тот, кто родил, а тот, кто воспитал.